сила в крови Христа, сердцем свободу Христову войти, и сила в Его крови. Сила Божья, чудотворная, крови Христа. Христа, сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Хочешь ли снега белее ты быть? И сила в крови Христа. Кровь Иисуса все может омыть. И сила в Его крови. Сила Божья, чудотворная, сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Сила Божья, чудотворная, крови Христа. Христа, сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа.